Ри Куош. Прыгать хорошо, лучше всего на свете. Прыгаешь и все забыла. Через лавку прыгнула и забыла, и нет больше лавки. Арара. Через канаву прыгнула, и нет больше канавы. Через ногу Эрики прыгнула, и Эрика потом уехала в Мастон и вышла замуж за автомеханика. Через кролика прыгнула, и его Анна приготовила в белом вине. Прыг-прыг-прыг. Пинхилс, арара. Квадратный человек торчит в баре с утра. И идет по миру квадратный человек. Через квадратного человека трудно прыгать, потому что он пьет только бурбон. Прыгать и прыгать и прыгать, арара. Я великая прыгунья всех стран и континентов. Когда родилась, был смерч, Пинхилс. Я бы перепрыгнула через смерч, но он был не у нас, а в Тириакве и Мастенде. Арара. А у нас был только ветер и погнула водосток, и собачью будку шмякнула о сарай. Прыг-прыг-прыг, Пинхилс. А Мастенду досталось. Прыгать очень хорошо и очень полезно для здоровья. Когда прыгаешь, летишь и забываешь, арара. А когда приземляешься, то стоишь и вспоминаешь, через кого ты перепрыгнула. Через Пинхилс я завтра прыгну, а через квадратного человека из бара не буду. И идет по миру квадратный человек. Эрика Норма, Джозеф, арара. А кто еще? Собака Фидель, он любит сырые кости. Когда он грызет кость, я прыгаю через него. Ой, как разбегаться хорошо. Ветер ползает в платье. Хорошо лететь и лететь. Летишь, когда и себя любишь. И арара, Пинхилс не разрушила. Кейт уговаривала маму поехать в город, арара. И арара, Сэм Кван, кореец, разводил цыплят для фрайд чикен. Я перепрыгнула через него. Когда летишь, то шею хорошо закинуть. И арара, чтобы хрустела шея. И хорошо пердеть, когда летишь. А когда приземляешься, пердеть не нужно, никто не поймет зачем. И сморкаться можно, когда прыгаешь, и чихать, и арара. А можно одновременно пердеть, сморкаться, и чихать, и потеть. Но опаснее всего чихать, потому что надо закрыть глаза, и арара. С закрытыми глазами я никогда не прыгаю, потому что неинтересно. И идет по миру квадратный человек. Арара и арара. Это моя любимая песня про квадратного человека из бара. Прыгать дальше и больше, и мотать головой, и арара. Попробовать каждый раз не сломается. Фидель любил вытаскивать носовые платки из карманов, и арара. Прыжок бывает разный. Я великая прыгунья всех стран и континентов, арара. Лошади лучше собак, а собаки лучше кошек. Через собак хорошо прыгать. Они же тебя не видят. Над собакой летишь и свистишь, и арара. Фидель. А он тебя не видит и смотрит по сторонам. Прыг-прыг-прыг, Пинхилс. И арара, я пауков не люблю. Через паука прыгать страшно, но необходимо. Над пауком очень долго летишь. Летишь, и арара. А над землей летишь быстро, потому что змеи лучше пауков, а крысы лучше змей. Через крысу летишь быстро, арара. А он нюхает и не понимает, где ты. А прыгать через кошек еще лучше. Кошка тоже не понимает, где ты. Но когда перепрыгнешь через кошку, она все поймет, и арара. А собака никогда не поймет, что через нее перепрыгнули. Через Пинхилс я перепрыгнула сегодня. И надо прыгать дальше. Через шоссе к заливу. Там, где корабли. И мыс с памятником погибшим кораблям. Там арара и арара, через камни хорошо прыгать, потому что они молчат. Трудно прыгать через бензозаправку, где работает Эрика с бегудями. Там просто арара. Когда через бензозаправку прыгаю, пахнет не бензином, а говном. Это говно не Эрики, а ее мужа Стивена. Через ферму Коллинзов прыгнуть и забыть. Через поилку для коров и через трактор перепрыгнуть и забыть. И арара. А главное, перепрыгнуть через дурацких Джона и Сигурда. Перепрыгнула и забыла. И арара. Приземлилась, помнила. Прыгать хорошо с разбега. Правильный разбег, чтобы не увидел квадратный человек. Все идет по миру квадратный человек. Через школу я перепрыгнула и кричала, и плевала. Там арара. Школа плохое место. Там прыгают только на уроках физкультуры. И плохо прыгают, потому что не любят прыгать и не понимают. Они не понимают, что прыгать это очень здорово. Это же арара. Я прыгала через учителей, я прыгала через учеников, и через парту прыгала левую сбоку. Я прыгала через математику и физику, прыгала через рисование. Арара. Я прыгала через 186, а через пение не прыгала, потому что пение как ветер. А через ветер прыгнуть нельзя. Я великая прыгунья всех стран и континентов. Арара. Я перепрыгнула через квадратного человека и больше не боюсь его. Если я через что перепрыгну, я больше этого не боюсь. Прыгать хорошо и сразу без разбега, тогда арара. Надо держать себе воздух, чтобы он не порвал грудь. Держишь воздух, пока летишь. Приземлишься и арара. выпустишь воздух из себя, а он уже пахнет по-другому. Он уже арара, он уже послепрыжковый и никому не нужен. Скорее выдыхай послепрыжковый воздух и разбегайся, разбегайся, разбегайся. Чтобы арара, надо всегда выбрать правильно и быстро через кого прыгать. Вот сейчас я арара и прыгаю через прачечную, и там всегда арара, и внутри тепло и мокро. А я приземляюсь и потею как арара. Я люблю потеть как арара, но не когда лечу, а когда приземляюсь. Озевать я люблю, когда лечу и глотаю ветер и арара. Квадратный человек после того, как я через него перепрыгнула, стал маленьким как квадрат в туалете на полу. От этого арара. А от зеленого квадрата пахнет бурбоном с тошнилом. А я прыгаю через 45% на стекле супермаркета. И арара, я перепрыгнула 45%. И уже ничем не пахнет и зевать не хочется. Когда что-то перепрыгиваешь, все сразу начинает пахнуть арара. И собой, или не собой, а другим. Когда я прыгаю через фонарный столб, пахнет чизбургером. А когда прыгаю через Макдональдс в Мастанде, он пахнет мотоциклом Мартина. А через арара мотоцикл Мартина я еще не прыгала. Зато я прыгала через спиртовой завод Териакви. И там пахло арара, и травой, и слюной, и стульями из бара. И я пердела много над заводом и хохотала. И теперь я разбегаюсь, разбегаюсь, разбегаюсь. И арара, и прыгаю через железнодорожную станцию. И пахнет замком от сарая. И бабушкой, которая давно лежит в земле возле старой каменной ограды. А я великая прыгунья всех стран и континентов. Я арара, прыгаю и прыгаю. Но не всегда можно прыгать. Надо ждать, пока поешь. Потому что прыгать с едой трудно. Еда, она сама арара. Она хочет прыгать через тарелку в рот и в кишки. А через кишки прыгает какашкой в туалет. А в туалете арара. Это только квадратный человек уже не прыгает и никогда не прыгнет в туалет. Потому что квадраты арара. Они не прыгают, а спят и смотрят. Я прыгнула в город арара. Я тут не была никогда. Город похож на бар Мастанди и на арара. Через людей в городе прыгать просто. Они все вместе и неподвижные, как арара. Разбегаться не надо и примериваться. Я великая прыгунья всех стран и континентов. Прыгаю арара через машины. Пахнут они людьми. Потом людей и словами. Машины быстрые, но я же арара. И прыгать умею через быстрое. Если я через мотоцикл Мартина прыгала, я и через машину могу. Нюхать люблю в полете то, что подо мной. Арара, арара. Плевать вниз и кричать хорошо. Когда прыгаешь, ничего не страшно. Прыгать надо далеко и высоко. Тогда будет счастье всем. Прыгаю через киоск газетный. Прыгаю через окурок. Прыгаю через говно собачье. Прыгаю через кинотеатр со Шреком 2. Прыгаю через трамвай. Прыгаю арара через банкомат. Прыгаю через кафе. И вдруг женщина в голубом говорит мне: «Прыгни через меня, Софи». Я останавливаюсь. «Вы меня знаете, арара?» Она говорит: «Тебя все знают. Ты же великая прыгунья всех стран и континентов. Прыгни, прыгни через меня». И она наклоняется, как в школе. Я разбегаюсь, прыгаю арара. И ладошки прилипают к ее спине. А потом арара. И мне что-то делают. И я уже не могу больше прыгать. Я могу только быть в подвале на стене. И звать маму. А потом арара. Мне бьют в грудь чем-то холодным. И арара. Я слышу, как сердце говорит: «Рикошет».